И какова дальнейшая судьба копья, согласно этой версии? Это как раз самое интересное, продолжал Александр Валентинович. Когда в начале осени 1941 года ситуация на фронте стала почти неуправляемой, товарищ Сталин так перепугался, что начал прибегать к самым экзотическим вариантам, дабы изменить ее в пользу Красной Армии. Якобы он прослышал о копье и приказал доставить его из Армении в Москву. Гиммлер узнал об этом приказе и выслал несколько групп на перехват. Не знаю, верил ли Гиммлер в то, что именно это копье было тем самым настоящим, но решил не рисковать и заполучить реликвию. Ведь по преданиям и легендам, оба копья обладали чудодейственной силой. Копье Маврикия помогало побеждать в битвах, а копье Лангина давало великую силу его обладателю, предоставляло возможность безоговорочно творить добро или сеять зло. Александр Валентинович говорил громко, а последнюю фразу произнес с особым жаром и напором. Тут только стало понятно, что в помещении Пирожковой очень тихо. Изрядно потрепанный мужчина интеллигентного вида с печальным лицом, оккупировавший с двумя приятелями соседний столик, икнув, указав пальцем на стакан с кофе, с уважением прокомментировал: «Ну вы даете, товарищ. С чего это у вас такие приятные перегрузки? Поделились бы опытом, а то меня эта бормотуха уже не берет». Не обратив внимания на соседа по Пирожковой и на эффект, который произвел его страстный монолог, Александр Валентинович продолжил, слегка понизив голос. «В разговоре с нами, и тогда в Хизне, и сегодня у тебя в конторе, Шерхорн не выдал своего интереса к найденному в лесу наконечнику копья. И здесь он, думаю, не кривит душой. Как специалист АННРБ он должен был знать, как выглядит подлинное копье судьбы, поэтому и предположил, что была другая группа». «Похоже на правду», — задумчиво проговорил Карен Федорович. «Есть информация о нескольких группах СС, работавших в этом районе. Но у меня пока мало данных. Надо бы выяснить, нет ли в архивах чего-нибудь о задержании СМЕРШем каких-либо необычных фашистов с подозрительными грузами. Я все время шел по следу Целлера, а про остальных думать было не досуг». Карен Федорович замолчал. То ли водка его расслабила, то ли разговор с боевым товарищем в советской Пирожковой, пробудивший воспоминания и даже некоторые подобные ощущения юности, растеребил душу, но ему вдруг захотелось во всем признаться, и в том, что чуть было не украл вещдок, и главное в том, что еще пару часов назад готов был предать родину и друга. «Эх, родина!» — вдруг неожиданно для себя самого пропел про себя Карен Федорович отрывок песни чуждой ему знаменитой рок-группы. «Пусть кричат: уродина!» Да, уродина, правильно. «Но она нам нравится». «Но что за текст? Она ведь в точку. Отчего так?» «Саня, а как зовут этого в очках с бородой, ну, который поет про родину? Там слова такие еще: пусть кричат: уродина, а она нам нравится. Хоть и не красавица. Шевчук, группа ДДТ. Че это ты вдруг?» «Да так, вот стоим тут. Еда поганая, кофе не настоящий, водку пьем из-под полы. А нам нравится». Глава 29. Шерхорна без особого шума выслали из страны, поставив в паспорте специальную отметку, не дающую права на возвращение в Россию до конца его дней. Михаила посадили в изолятор, парни ждали серьезные неприятности. Впрочем, оказаться в тюрьме не самый худший итог его приключений, ведь в лесу Шерхорн вполне мог и перестараться. Ральф и Антон вернулись в Москву. Перед отъездом из Хизны Мюллер был чрезвычайно удивлен стремительности, с какой любая, даже самая секретная информация распространяется среди деревенских жителей. «Что вы там за ящик фашистский откопали?» Примерно таким вопросом встретил их дядя Ваня, сидящий на ступеньках дома Антона. Они кое-как отшутились, быстро собрались и уехали. Антон, как водится, обещал скоро вернуться. Через два дня он проводил Мюллера в Шереметьево-2. Из-за пробки у поворота на международное шоссе Антон и Ральф чуть было не опоздали на рейс, поэтому расставание проходило в суете. С одной стороны, не хотелось разлучаться, привыкли друг к другу. Им казалось, что они уже многое вместе пережили, но одновременно оба чувствовали некую опустошенность и усталость от того, что им так и не удалось до конца выполнить свою миссию. Ведь они ничего толком не выяснили, не разузнали, где же на самом деле нашел свой последний приют Ральф Мюллер-старший. Каждому хотелось побыть наедине со своими мыслями. Карен Федорович пообещал Ральфу сделать дополнительный запрос о судьбе его дяди, но не обнадеживал. Тему же с возможным захоронением военнопленных на территории Донского монастыря обходил молчанием. Александр Валентинович